Глава восьмая. Тося признается, что курит. Тетя Агата успевает сбежать с места преступления, а мэр продолжает страдать размножением личности. Истерически повторяя «Нехорошие вы! Уйду я от вас!» по лестнице бежал наверх мэр. Точнее, смотритель. За ним, сердито махая чем придется, бежали дамы. Под лестницей они остановились, утирая пот и готовясь для новой атаки. А еще прикидывая, уместится ли на узких ступенях их новомодные кринолины. Мода, конечно, страшная сила, но это не повод балясины сбивать. Да и в музейные залы их бы мэр не пропустил. Стал бы грудью, а вот сам, предполагая худшее, что сейчас он войдет и обнаружит на месте преступления тетю Агату, а тетю Агату мэр не то чтобы ненавидит, а сильно недолюбливает. А убийцы всегда возвращаются на место преступления, то есть того, преступники. Тетя Агата ничего никогда не украла, даже носового платочка или клубники с соседской грядки. Но они же все подумают, а мэр все раздует в подотчетной ему прессе. Тося от растерянности сперва попыталась спеть, задохнулась и сипло закашлялась. Мэр включил свою благостную и заботливую половину. Вот сколько бы отдали психоаналитики с конца психоаналитиков, чтобы все стороны его многогранной натуры изучить. Но он им точно не дастся. «Что с вами, деточка?» «Кашляю!» Откашлившись, проблеяла Тося. Мэр склонил голову к плечу. «Вас постучать по спине?» Тося решительно отступила к полуоткрытой двери в зал, загораживая широкую щель спиной. Она пообещала себе героически пасть трупом тут на месте, но мэра к тете Агате не пропустить. И вежливо отвечала: «Нет, спасибо!» «Спасибо!» она почти проорала, надеясь, что тетушка все поймет правильно и хотя бы спрячется за занавеску. И ноги приподнимет повыше, сидя на подоконнике, чтобы торчащие из-под маркизы стопы ее не выдали. Ну и что силуэт ее сквозь маркизу не станет просвечивать. Ох! И Тося снова закашлялась. От волнения, а не из-за условного знака. Она кашляла долго и упорно. Мэр столь же упорно слушал. «Может, провести вас к врачу?» «Нет, спасибо». «А что вы здесь делаете? Одна? Почти на месте преступления?» «Ой!» Тося сделала вид, что испуганно хватается за щеки. Надо было как-то скрыть, что они горят. «Я заблудилась. Я не знала». «Если бы вы чаще принимали участие в волонтерской уборке ратуши», — посетовал мэр, — «а вы точно заблудились?» И вознамерился взять девушку за плечо. Вот схватит, мисс Сметанкина испугается и отступит от двери, позволит этому гадкому толстяку перехватить инициативу, и тогда... «Я здесь курила!» — выдохнула она басом, так похожим на громыхание тети Агаты, когда та злилась. Головы дам из детективного клуба уставились на нее, мэра и потолок в лепнине. Из уст почтенных женщин вырвалось такое могучее «ах!», что должно было бы задуть все свечи, если бы они здесь были. Ну, или лепнина вниз бы посыпалась. Штукатурка так точно. Пыль, кстати, и полетела. Мэр изящным движением отряхнул рукав. «Но я только начинаю», — с отчаянием продолжала голосить Тося на всю лестницу. «Еще плохо курю и потому кашляю». «Курить надо в предназначенных для этого местах», — важно изрек мэр. «Ратуша — историческое здание, здесь музей». «Так вы можете лишить город музея и его истории!» На лице его написалось крайнее возмущение, но мысль заглядывать в залы мэра, очевидно, покинула. «Кроме того, куря, вы вредите своему здоровью и репутации. Вас воспитывали такие благородные дамы! Цвет нашего города!» Внизу опять прозвучало хоровое «Ах! Сейчас точно побегут жаловаться на нее мисс Джейн!» Тося покорно прикрыла глаза. Щеки ее горели, грудь вздымалась. «Курить безнравственно! Мои дочери не курят, и я не курю, и жена!» «Врет!» — донеслось снизу ободряющее контральта мадам Тиффани. «Гризельда за углом курила, и в форточку, и Матильда!» «Я разберусь и накажу», — перегнулся мэр через перила. «Если факты подтвердятся. А пока попрошу без инсинуаций». И опять обернулся к Тосе, подозрительно поедая ее глазами. «Но если ты курила, тогда где сигарета?» «Я ее проглотила от стыда». «Деточка!» Мэр полуобнял Тосю рукой. Ее накрыло удушающее облако хорошего парфюма. Даже хорошее вредит, когда его избыток. И мисс Сметанкина раскашлялась еще горше. «Я провожу тебя в амбулаторию. Тебя осмотрят и окажут помощь». «Но у меня...» «Не надо стесняться и экономить на здоровье», — назидательно сказал мэр. «Я все оплачу. А позже ты возьмешь кредит и все мне возместишь. В банке, главным акционером которого я являюсь, сейчас очень выгодные условия для получения кредита. Пенсионеркам скидка, даже бывшим». И он повел Тосю вниз. Они прошли сквозь строй возмущенных дам и оказались во дворе музея. И там Тося окончательно пришла в себя. Под открытым небом могучее обаяние мэра давило на нее уже не так сильно. Тем более, что милые дамы из литературно-детективного клуба не загораживали единственный выход, и бежать от толстяка можно было в любую сторону. Оставалось только вывернуться из-под руки. Но это Тося умела проделывать еще в школе. Достаточно было сделать круглые глаза, приоткрыть рот, глазами уставиться на любую точку, лучше на птичку, и выразительно ойкнуть. Противник немедленно поворачивается в ту сторону, ища взглядом, что так напугало милое дитя. И тут уж беги со всех ног. Сколько юбок она на заборах разорвала. Ну что это за манеры непременно обрежать девочек в юбочке? Но тетушки пеняли ей и усаживали за рукоделие. Так Тося и шить, и штопать научилась, и на машинке. Совсем уж отлегло от сердца, когда в цветном курятнике кринолинов она разглядела жесткий твидовый пиджак тетушки Агаты и военные бриджи, и музейные тапки. Тут не отлегло, а даже наоборот. И вместо, чтобы дать дёру из-под длани мэра и со двора, Тося метнулась к дверям музея и кинулась тетушке на шею, громогласно шепча «Тапки!». К чести тети Агаты, та отреагировала сразу и, прикрываясь кринолинами дам и племянницей, сбросила тапки с ног и передала заклятой подруге. Все же до чего полезна старинная мода? Тапки растворились в складках кринолина, как не бывали. И толстун-мэр этого не заметил. Тем более, что дамы накинулись на него совершенно беззащитного посреди пустого двора с удвоенной силой, наперебой щебеча, как необходимо убирать с должности бесполезных смотрителей и брать на должность со всех сторон проверенных активных особ, на которых в деле кражи из музея бесспорно можно будет положиться. Они кудахтали, махали юбками и сумочками и здорово мэра заморочили. Он пытался перевести разговор на Тосино курение и как же не поддерживает устои здорового образа жизни современная молодежь, но без письменного стола, массивных шкафов и фиолетового дивана блеяние это выглядело неубедительным. А Тося выдыхала. Руки и ноги у нее мелко тряслись, она кашляла и мечтала во что-либо вцепиться. Или в кого-либо. Лучше, конечно, в красавца-шерифа. Он такой надежный и обстоятельный, обаятельный. Она даже не сразу заметила, что мадам Тиффани пропала. Но по подмигиванию тетушки Агаты поняла, что та побежала возвращать музейные тапки в ящик. Жутко неудобная эта обувь и опасная. И в присутствии всех этих дам и мэра даже не расспросишь тетю Агату, что там было. Тут важен был решительный натиск, чтобы мэр думал только о себе и ни о чем постороннем, и чтобы подсознание не подсказало ему образ похищенных музейных тапочек. Многогранной личностью он был, многозадачной не был, потому тетушка Агата смогла перехватить инициативу. Дамы жаждали крови смотрителя и вполне могли настоять на увольнении. Пузан сопротивлялся как лев, тем более что Тося сама невольно дала ему оружие, и всяк галдел в свою сторону. «Дамы! Дамы!» — надрывался блюститель власти. «Не будьте столь кровожадными! Не может одна ночь, утро, перечеркнуть десяток лет безупречной службы! Поймите же, у него семья, три малютки дочери и маленькая зарплата, а он, не покладая живота для родного города, он...» Мэр запнулся и поискал глазами графин, из коего мог бы промочить пересохшее горло. Нежный пушок, обрамлявший лысину, трогательно пушистился. Мэр пригладил его дланями. «Малютки?» — возмутилась тетя Агата. «Да они юбки у меня в аптеке просиживают с молодыми людьми». «А разве плохо поесть мороженое, культурно посидеть в культурном заведении? Да и для любящего отца они всегда останутся малютками. Я помню, как качал их на коленях. То есть не я, а он!» — испуганно поправился мэр, поглядев на голдящих дам. «Будьте снисходительны, милосердны, в конце концов! Он и так перенес нервный стресс, срыв, был унижен публично. При вас, между прочим, я ему пенял». Голдящий курятник было не переорать. «Говорят, что у вас одна дочь», — надрывалась мадам Тиффани, как настоящий репортер, только что микрофон мэру под нос не совала. «Общественность требует увольнения», — взяла быка за рога тетя Агата. Тося знала, что она простить себе не может прокол и потому несется в битву с шашкой наголо. А боевой лошадью тетушки Тосе почему-то представлялся мэр, скрипящий зубами по уздечке и бряцающий поводьями. А последний понял, что от разгневанной общественности не отвертеться, и сменил тактику. «Дамы, дамы, я разделяю! Я согласен с вами. Я бежал за ним, чтобы сказать ему, что он уволен. А тут она и курит. Представьте мое возмущение!» — пыхтел мэр. «Я сегодня же распоряжусь развесить там таблички «Не курить». Это же вопиющий случай, который мы немедленно обязаны разобрать в моем кабинете. А увольнение...» «И назначить особу со всех сторон проверенную и отважную, которая преступника через колено. Сразу с музеем и аптекой вы не справитесь». Миссис Агата уперла руки в боки. «Это почему я не справлюсь? Вы же справляетесь и пекарем, и аптекарем, то есть того». Но вспомнила обсужденный с мисс Джейн и одобренный план и снизила обороты. «Хорошо, не справлюсь, но среди нашего коллектива достаточно опытных и отважных дам. А поведение моей падчерицы...» — она подмигнула Тосе. «Мы обсудим дома». «Кстати, почтеннейший Эфраим, мисс Джейн сегодня устраивает пробу своего знаменитого царского варенья. Вы званы. На половину восьмого устроит?» «На начало девятого», — мэр облизнулся. «С девочками». «С девочками никак», — отрубила тетушка Агата. «Мы же должны обсудить вопящее и безобразное поведение моей падчерицы. Шериф будет, то есть того, главный полицейский. Я и мисс Джейн, но, возможно, я задержусь. Грузовик опять барахлит». Мэр понял, что намечается что-то приятное. Скандал, сплетни или даже пьянка с шерифом. А на такие мероприятия семейство лучше не брать. «Буду», — важно согласился он. «А сейчас, дамы, извините, надо ловить смотрителя, чтобы сообщить ему об увольнении». И засеменил маленькими ножками подальше, подозрительно оглядываясь, чтобы не нарваться на удар сумочкой. «Пусть кандидаты на должность смотрителя музея приходят сегодня в 4 пополудни!» — прокричал он с безопасного расстояния издалека. «Мы их рассмотрим и испытания проведем!» И окончательно исчез со двора, словно растворился в воздухе. «Есть такая опция у политиков тихого омута — умение растворяться?» — подумала Тося.